а за нею последовали и сани. Но в тот самый миг, когда лед подломился, Карл Артур выскочил из саней, и сидевшая рядом с ним женщина последовала его примеру. Из саней Шарлотты можно было видеть, что они целые и невредимые стоят на краю полынье. Барон Адриан, рослый и тяжелый, как был в своей просторной шубе и огромных дорожных сапогах, пустился бежать к зияющей полынье. «Ребенок!» — кричал он. «Ребенок! Ребенок!» Шарлотта кинулась за бароном. Кучер Лундман, отбросив вожжи, тоже поспешил следом за ними. Барон опередил их. Он был уже почти что у самой полыньи, и Шарлотте показалось, будто он крикнул, что видит девочку. И в этот же миг под ним подломился лед. Шарлотта была так близко от него, что трещины в ломающейся ледяной коре протянулись почти к самым ее ногам. Но Шарлотта не обратила на это внимания. Она думала лишь о том, как бы ей пробраться дальше и прийти на помощь барону Адриану и ребенку. Но подоспевший Лундман обхватил ее сзади. «Стойте, фру Шагерстрём! Ни шагу дальше! Ползите! Ради бога, ползите!» Они оба бросились на лед и поползли на коленях к полынье, но так ничего и не увидели. «Течение тут, ух, какое сильное, вон оно как», — сказал Лундман. Их уже затянуло под лед. Возвращение. Шарлотта едет по дороге в непроглядной тьме. Она все время плачет и всхлипывает. Носовой платок, которым она утирает слезы, мало-помалу промок насквозь. Ночь стоит морозная, и он совсем заледенел. Шарлотта поспешно сует его в шубу, чтобы он снова оттаял. Но что не делает Шарлотта, плачет ли, утирает ли слезы, прячет ли носовой платок, все это происходит совершенно машинально и бессознательно. Все время она ждет только ответа на молитву, которую твердит без конца. Рядом с ней нет больше барона Адриана, как при выезде из Хедебю. Вблизи вообще нет никого, кто мог бы быть ей опорой и утешением. Никого, кроме кучера. Правда, Лундман и Шарлотта — добрые друзья, и он считает своим долгом время от времени, повернувшись на облучке, выказать ей свое участие. Да, и то сказать, фру Шагерстрём, хуже такого я и не видывал. Наверное, так оно и есть. Но Шарлотта не позволяет себе ответить ему. Она все повторяет одну и ту же молитву и ждет ответа на нее. Сани скользят совсем беззвучно. Лундман снял связки бубенчиков с коней и сложил их в ящик под сиденьем. На всех рытвинах и ухабах бубенчики дребезжат, но звон их глухой и зловещий под стать всей поездке. Они не наигрывают больше своих веселых мелодий, как тогда, когда висели на шеях коней. Казалось, кони знают, что возвращаются домой и хотят прибавить ходу, но Лундман считает это непристойным и сдерживает их прыть. Хотя никто этого не видит, сани тащатся почти так же медленно, как погребальные дроги. «Эх, и человек же был этот барон Адриан», — говорит Лундман, — «да и смерть принял славную». Но и эти слова не находят отклика у Шарлотты. Она думает о чем-то совсем ином и молится, молится, неустанно ждет ответа. Лундман и Шарлотта не одни в санях. Когда Шарлотта поворачивает голову, рядом с собой на сиденье она может разглядеть какой-то огромный узел, в котором, кажется, скрыт человек. Это, разумеется, не кто-либо из утонувших, не барон Адриан и не ребенок, а кто-то живой.